должен прийти к девяти на работу свою, но сейчас уже без десяти, а я только встаю. На столе моем завтрак стоит, от него не уйти, и, наверное, я к девяти не смогу подойти. Еще только без десяти, девять часов. Еще только без десяти, девять часов. В объяснительной я напишу, что было врача. Я еще напишу, что часов на пути не встречал. И пускай все ругают меня, на работе моей. И пускай все позорят меня, на работе моей. И еще только без десяти, девять часов. Еще только без десяти, девять часов. И еще только без десяти, девять часов. Эх, еще только без десяти.